Временные циклы. А.В. Перед заключением мы приводим фрагменты о временных циклах из первого и второго тома «Тайной доктрины», принадлежащие исследованию Елены Петровны Блаватской. Первое. Вычислить его, нашего колеса, век, как это предлагается ученику в станции 6-7, том 1, является, однако, трудным, ибо нам не даны цифры Великой Кальпы и не разрешено опубликование цифр наших малых юг, исключая их приблизительной продолжительности. Старшие колеса вращались на протяжении одной вечности и одной половины вечности, сказано так. Мы знаем, что под вечностью подразумевается седьмая часть 311 триллионов 40 миллиардов лет, или же один век Брамы. Но что же из этого? Мы также знаем, что если мы возьмем за основание вышеозначенные цифры, то прежде всего мы должны будем вычеркнуть из 100 лет Брамы или 311 триллионов 40 миллиардов лет 2 года, ушедших на Сандхья, сумерки, что составит 98, так как мы должны подвести эту цифру к мистической комбинации 14 умножить на 7, но мы не знаем, когда именно началась эволюция и формирование нашей маленькой Земли. Потому невозможно вычислить ее век, если не будет дано время ее зарождения, но пока что учителя отказываются выдать это. Второе. На протяжении периода Великого века или Дня Брамы Манвантары большого круга царствует 14 ману, 7 пар, после чего наступает пралая, обскурация планеты, когда все души, эгос, включая минералы, пребывают в нирване. Третье. При начале каждого манвантарного цикла большого круга планеты в 4 миллиарда 320 миллионов лет 7 или, как у некоторых народов, 8 великих богов, нисходят, чтобы установить новый порядок вещей и дать импульс новому циклу воплощения планеты в очередном большом круге. Этот восьмой бог был объединяющим кругом или логосом, выделенным и отличным от его воинства в экзотерической догме. Четвертое. Творец создал мир богов, зародыши всех недифференцированных элементов и рудименты будущих чувств, короче говоря, мир нуменов, Вселенная, то есть Солнечная система, пребывает в непроявленных изменений на протяжении этого нуминального, недифференцированного дня Брамы периода в 4 миллиарда 320 миллионов лет. Это и есть седьмой пассивный период или саббат восточной философии, следующей за шестью периодами активной эволюции – Санвантара в 25 миллиардов 920 миллионов лет. Примечание. Сравни в письме Махатан номер 92-28 частичные пролаи планетарной обскурации, разделяющие малые круги планеты, относятся к пролае как 1 к 10. Подлинная цифра, вероятно, 1 к 6. В комментируемом фрагменте речь идет об обскурации Солнца и Солнечной системы. А.В. Пятое. Миллион лет исчисляются для нашей настоящей коренной расы, пятой, и около 850 тысяч лет прошли со времени погружения последнего большего острова Рута, части континента Атлантиды, четвертой расы атлантов, тогда как Даития, маленький остров, населенный смешанной расою, был разрушен около 270 тысяч лет назад во время ледникового периода или около этого. Шестое. Возьмите как пример для нашей настоящей цели вычисление Кролля. Представляют ли 2,5 миллиона лет, согласно этому авторитету, время от начала третичного века или же эоценского периода, как приводит его слова один американский геолог, примечание Уинчел, профессор геологии, или же, наконец, господин Кроль допускает 15 миллионов от начала эоценского периода, как это указывается английским геологом. Примечание. Чарльз Гульд, покойный инспектор по геологии в Тасмании, в своем труде «Мифические чудовища». Но оба ряда цифр покрывают утверждения, сделанные тайной доктриной. Ибо уделяя, как это делает она, от 4 до 5 миллионов лет между начальной и конечной эволюцией четвертой коренной расы на лемуро-атлантических материках, миллион лет для пятой или арийской расы вплоть до наших дней и около 850 тысяч со времени погружения последнего большего полуострова Великой Атлантиды, все это легко могло произойти в пределах 15 миллионов лет, отпущенных кролем для третичного века. Письмо Махатм номер 92.3.4. Пятая раса, наша, возникла в Азии миллион лет назад. В эоцене, именно в его самом начальном периоде, большой Great цикл людей четвертой расы атлантов уже достиг своей наивысшей точки, и огромный материк, отец почти всех нынешних континентов, обнаружил первые признаки погружения, и процесс этот продолжался до времени, отстоящего от нас на 11 446 лет, когда его последний остров, который, переводя его местное наименование, мы можем довольно точно назвать Посейдоном, пошел ко дну со страшным грохотом. Смешивать Лемурию с Атлантическим континентом допустимо не более, нежели Европу с Америкой. Оба они погрузились и были затоплены вместе со своей высокой цивилизацией и богами, однако эти две катастрофы разделил небольшой отрезок времени, около 700 тысяч лет. Лемурия процветала и закончила свое существование именно за такой пустяшный промежуток времени до начала раннего эоцена, так как ее раса была третьей. Вопрос. К какой эпохе относится существование материка Атлантиды? Ответ. Ко временам миоцена. Погружение Атлантиды группы материков и островов началось в миоценскую эпоху, как и сейчас наблюдается постепенное погружение некоторых ваших материков и достигло своей кульминации. Сначала, когда окончательно исчез самый большой материк, событие, совпавшее с подъемом Альп. Примечание. По данным современной науки, поднятие Альп произошло в олигоцене, предшествующем миоцену, 36,6 миллиона лет. По теософским данным, возраст олигоцена 5,28 миллиона лет. А затем, когда ушел под воду последний из прекрасных островов, о котором упоминает Платон.